Глава 58. Жорж Прадель слышал свист пуль вокруг, но оставался невредим. Один из пистолетов был разряжен, и он вложил его в седельную кобуру. Другой пистолет он держал в правой руке. Лейтенант стал возле дилижанса, рядом с госпожой Метцер. Конечно, он не питал никаких надежд. Он знал, что физически не сможет защитить возлюбленную. Решение было принято. Жорж допускал мысль о гибели Леониды, но не мог помыслить, что она может попасть в руки разбойников и пережить надругательство над собой. Он готовился убить ее, когда ему самому не останется ничего, кроме смерти. Минута эта близилась. Арабы выдержали второй залп, который унес жизни двух бандитов. Они уже открыто бежали к экипажу, зная, что перед ними безоружные люди. Одни, схватив свои тяжелые ружья за дуло, вертели ими как дубинками, другие махали ятаганами. Пара человек была в капюшонах с прорезями для глаз. «Это конец», — подумал Жорж. Леонида в эту минуту высунулась в окно. Она сделала знак лейтенанту наклониться к ней. «Мы погибли, не так ли?» — шепнула она ему. «У нас нет никакой надежды на спасение». «Никакой». «Если так, вам принадлежит моя последняя мысль, мой последний вздох, моя последняя улыбка. Жорж, я люблю вас. Убейте меня». «Будьте спокойны, моя Леонида», — ответил лейтенант. «Мы умрем вместе». Только чудо могло спасти госпожу Метцер. Чудо свершилось. На вершине лесистого холма вдруг раздались звуки труб, и показался целый эскадрон егерей с оружием на изготовку. Впереди скакал барон де Турнат с саблей в одной руке и револьвером в другой. Арабы были окружены. Небольшая их горстка еще защищалась. Три четверти пытались бежать. «Нет пощады!» — кричал Турнат громовым голосом. «Стрелять в этих мерзавцев! Рубить саблями! Рубить!» Менее чем через 5 минут все разбойники лежали мертвыми на месте засады. Только трое или четверо успели исчезнуть, как тени. Жоржу показалось, что двое, проворнее и искуснее других, скользнули в расселину в скале, скрытую колючим терновником. Он решил удостовериться в этом, но прежде подошел к Турнаду и сказал, протянув ему руку: «Благодарю, барон». «Кто вы?» — спросил капитан егерей, обманутый внешним видом молодого зуава. — «Кажется, мне знаком ваш голос». — «Еще бы, как вам не знать», — ответил молодой человек, снимая шляпу. — «Жорж Прадель», — закричал барон. — «Он самый. Вы спасли мне жизнь». Турнат в душевном порыве пожал лейтенанту руку и продолжал. — «Вы должны понять, как я был прав, находя поединок между нами бесполезным. Если бы вы отправили меня на тот свет 3 недели назад, то мы сейчас имели бы причину для раскаяния. Что скажете?» «Барон, мы друзья на жизнь и на смерть». «Еще бы! Я рассчитываю на это». «Теперь, барон, позвольте мне взять двух ваших егерей. Я хочу осмотреть логово, которое, если не ошибаюсь, служит убежищем двум разбойникам, отставшим от шайки, уничтоженной вами». «Прекрасно, я поеду с вами». Турнат и несколько егерей отправились к месту, указанному лейтенантом. Заросли срубили. Жорж не ошибся. Под гранитной глыбой находилась неглубокая яма, в которую забились двое беглецов. Их лица скрывали капюшоны. «Славная добыча, лейтенант!» — воскликнул Турнат. «У вас орлиный взгляд». «Я сейчас же велю расстрелять этих негодяев, но прежде посмотрим на их разбойничьи физиономии». «Ну, негодяи, если вы понимаете по-французски, поднимите капюшоны». Пленники не пошевелились. Турнат сделал знак, и два егеря сорвали не только капюшоны, но и бурнусы с мнимых арабов. Жорж задрожал всем телом и отступил на шаг. «Паскуаль?» — закричал он в изумлении и испуге. «Паскуаль и Ракен? Французы? И солдаты? Итак, это правда? Когда мне говорили, я не верил». Ракен, совершенно раздавленный, не проронил ни слова, но Паскуаль пожал плечами и ответил с циничным бесстыдством. «Что такое? Уж не хотят ли нас в чем-то обвинить?» Жорж и Торнат переглянулись, изумленные такой дерзостью. Денщик продолжал. «В отсутствие хозяина мы отправились с Ракеном погулять, с единственным намерением стянуть кроликов или кур. Это не очень похвально, но двух хороших молодцов нельзя расстрелять за кражу кроликов. Мы попались арабам, которые против нашей воли нарядили нас в эти лохмотья и принудили идти с ними, приказывая нам молчать. Мы покорились, ждали случая, чтобы удрать, когда началась суматоха. Мы испугались и спрятались. Мы невиннее младенцев. Господин лейтенант поручится за меня, а я поручусь за Ракена».